Растет и крепнет ветра натиск, растут фигуры на ветру, растут и кутаясь, и пятясь, идут вдоль волн, как на смотру. Обходят линию прибоя, уходят в пены перезвон, и с ними, выгнувшись трубою, здоровается горизонт. 1931 год.